График размещения рекламы. Грубый, математический, неточный, но стратегически верный подход становится более оправданным. Как сказал один наш коллега, лучше быть расплывчато правым, чем точно ошибаться. Поэтому возможно рассмотреть грубый стратегический подход календарного планирования рекламы. Каждый рекламный контракт имеет свое время жизни, в течение которого человек не успевает забывать информацию, которую он получил. Накопление рекламных контрактов происходит только тогда, когда последующий рекламный контракт приходит на жизнь предыдущего рекламного контракта. Среднестатистическое время жизни рекламного контракта. Газета ежедневная – 3 дня. Еженедельник – 5 дней. Одно объявление равняется двум контрактам. Ежемесячный журнал – первые 2 недели. Телевидение – 2 дня. Радио – 2 дня. 6 объявлений в день – равняется одному контракту. Почтовая рассылка 2 дня, 3 рассылки в течение 2 недель равняется одному контракту. Просчитать такие данные для наружной рекламы нельзя, поскольку невозможно выделить из потока автомобилистов или пешеходов ваш сегмент. Поэтому наружная реклама очень важна, но она всегда является дополнительной и никогда основной. Предположим, что в анкетах наши потенциальные потребители указали, что приоритетными изданиями для них всегда являются ежедневная газета Y и еженедельник Z. Если мы решим использовать только Y, то медиаплан одной стадии формирования спроса будет выглядеть так. X – выход объявлений. Далее смотрите таблицу на странице 122. Если добавить объявление в Z, то окажется, что на одну стадию придется только 2 рекламных контракта, потому что рекламу в ежедневнике замечают дважды. Первый раз, когда пролистывают, второй раз, когда читают. Далее смотрите таблицу на странице 123. Принцип охвата. Для большого охвата используйте много небольших, конкурирующих между собой средств рекламы. Под конкурирующими мы понимаем, например, теле- или радиопрограммы, выходящие в эфир в одно и то же время, но на разных каналах или станциях, либо похожих журналы. Принцип охвата применяется, как правило, если ваша аудитория географически компактная. Получается, что в каждом конкурирующем издании рекламное объявление делается по разу. Но человек несколько раз получает одинаковую информацию, и создается коммуникативный эффект. Представьте, что вы сидите дома, вдруг вам звонит приятель и говорит: «Слушай, я вчера купил такой чайник потрясающий», и рассказывает о том, какой замечательный чайник он приобрел. На следующий день звонит тот же приятель: «Слушай, еще раз о чайнике, который я купил. Ну, замечательная вещь». И еще через день звонит он уже и говорит: «Да, все-таки насчет чайника. Хотел еще раз тебе упомянуть. Советую, ну такой чайник отличный». Или второй вариант. Звонит приятель, рассказывает про замечательный чайник. Приходите на работу, встречаете сослуживца, который говорит: «Знаешь, я вчера купил чайник», и описывает тот же чайник, какой он замечательный. Включаете компьютер, заходите в интернет, и первое, что видите, баннер, рекламирующий этот чайник. И в том и в другом случае вы прослушали 3 объявления, и у вас произошло 3 рекламных контакта. Но в последнем варианте истинное количество рекламных контактов будет гораздо больше. Почему? Потому что несколько источников. То есть на все эти перечисления человек получает не один, не два, не три, а 5, 6, 10 рекламных контактов. Несмотря на то, что вы дали всего одно объявление. Принцип частоты. Высокую частоту можно обеспечить, сосредоточившись на крупных, не конкурирующих между собой средствах рекламы. Аудитории крупных средств рекламы являются самыми устойчивыми. В этом случае тоже присутствует определенный коммуникативный эффект наложения, но основной результат получается за счет частоты, потому что используется очень известный на сегодняшний день способ манипуляции, который называется многократное повторенное утверждение, выдаваемое за доказательство. Когда человек постоянно слышит одно и то же, он начинает прислушиваться и думает: «Да, в этом что-то есть, надо это попробовать». Оба эти способа в основном применяются на рынке B2C. Принцип охвата и частоты. Для того, чтобы с высокой частотой охватить большую аудиторию, закупайте небольшие, узконаправленные средства рекламы. На телевидении, например, следует приобретать время в программах с меньшим рейтингом популярности. Такая стратегия, очевидно, является комбинацией двух предыдущих. Этот способ обычно применяется для рынка B2B.